Глава 22. «Я думал провести здесь электропроводку», — заявил Блэквуд, «но пока что достаточно и фонаря. Он лежит тут, на полке. Смотрите, вот фонарь. Батарейки не сели. Я же говорил, что этим проходом никто не может воспользоваться. А когда вы здесь были в последний раз сами? Сразу после нападения на Эмилио. Как только он начал что-то лепетать про японца с белым лицом, я немедленно кинулся в библиотеку. Думал, что смогу догнать этого урода. Прошел по всему тоннелю и вышел к сараю, а там сидел мой парень Густаво. Он заявил, что все было спокойно. Может, он задремал? Или из этого тоннеля есть еще один выход, о котором вы не знаете? Идемте, вы сами все увидите. Кстати, Стин, вы случайно не страдаете клаустрофобией? Потому что этот тоннель скорее напоминает кротовую нору». Блэквуд оказался совершенно прав. Узкая крутая лестница вела отвесно вниз, в темноту, словно в глубокий колодец. На всякий случай я достал из кармана пиджака собственный маленький фонарик. Наконец мы спустились в тоннель, оказавшийся настолько далеким от комфорта, что только большая тяга к розыгрышам могла заставить кого-то им пользоваться. В высоту он не достигал 6 футов, так что мне пришлось идти пригнувшись, чтобы не задеть головой потолочные балки. Сам потолок и пол были укреплены толстыми досками, потемневшими от времени. Я не смог бы расставить в этом проходе руки на полную ширину и подумал, что 2 человека, идущие навстречу, с трудом могли бы здесь разминуться, при условии, что они были стройными и гибкими. Гаррет Фэншоу был среднего роста, около 5 футов 6 дюймов, бросил мне Блэквуд через плечо. Наверное, он быстро привык тут ходить. А я все время боюсь набить шишку или изваляться в грязи. Какое-то время мы шли молча, я следил за лучом света, которым Блэквуд освещал путь, а сам шарил своим фонариком по стенам и потолку. Нигде в этом узком коридорчике не было даже намека на ответвление. «Откуда здесь воздух?» — спросил я. Инженеры, которые его обследовали, сказали, что есть узкие вентиляционные отводы, ведущие на поверхность, и незаметные снаружи. Но лучше здесь не разговаривать. Пойдемте быстрее. Я почувствовал, что Блэквуду не по себе находиться в тоннеле. Меня, честно говоря, тоже стали преследовать навязчивые образы, как подгнившие от времени балки ломаются, а на нас сваливаются груды земли. В мои планы совсем не входило быть погребенным таким образом. Наконец тоннель закончился, и показалась еще одна узкая лестница, ведущая наверх. Она была значительно короче первой, всего с 10 ступеней. Блэквуд взлетел по ней и начал молотить в крышку деревянного люка. «Газ, открывай! Это я!» Наверху послышалась возня и скрежет металла, потом крышка люка отворилась, и я с облегчением увидел солнечный свет. Стоя у подножия лестницы, я внимательно огляделся. Подземный проход здесь резко обрывался, дальше была видна только утрамбованная толща земли. Я вылез на поверхность. Конрай Блэквуд корчился неподалеку от люка, тяжело и сипло дыша. Я вспомнил, что он раньше упоминал свою астму. Рядом с люком стоял здоровенный парень лет 30, взиравший на меня равнодушным взглядом. Густаво бывший матрос, но повредил руку, перебил сухожилие. Искал работу в порту. Умом он не блещет, но достаточно сильный, чтобы навалять любому злоумышленнику даже одной рукой. Я нанял его стеречь проход с этой стороны. Иногда его подменяет отец, такой же здоровяк, хоть и постарше. Приезжает с Санта-Каталины, когда Гасу надо отдохнуть. То, что Блэквуд называл сараем, скорее походило на маленькую каменную хижину. В одном углу стояла походная койка, в другом — пара продавленных кресел рядом с чугунной печкой. Гас захлопнул люк и вопросительно посмотрел на босса. «Закрывай», — распорядился тот. «Обратно я пойду пешком. Ненавижу этот тоннель. Мне немедленно нужно на свежий воздух». Парень завозился с цепью и замком. «Вижу, с этой стороны проход не слишком замаскирован. Любой мог обнаружить его еще до того, как вы купили отель». «Не думаю. Во-первых, как я сказал, здесь была свалена куча хлама прямо поверх люка. Это мы вынесли и расчистили. К тому же он был сделан так, что его трудно отличить от пола. Конечно, без секретного замка, но надо было знать, за какую доску подцепить, чтобы открыть люк. Я приделал ручку и навесил петли для замков, а ключ только у меня или Густава, когда он не отдает его отцу. Так-то. И газ, когда уходит, запирает сарай на замок. Я и раньше не думал, что кто-то может сюда забраться, а с тех пор, как появился этот призрак, вообще приказал газу дежурить неотлучно. Сторож кивнул, подтверждая, что каждое слово хозяина — абсолютная истина, и добавить ему нечего. «Буду вам признателен, Стин, если вы не станете докладывать полиции об этом небольшом архитектурном излишестве», — тихо произнес Блэквуд, когда мы вышли на воздух. «Они не удовлетворятся простым осмотром, примутся искать какие-то несуществующие улики, разнесут мне тут все. Наверняка они будут допрашивать других жителей острова, и Фэншоу может проговориться». «Зачем ему это? Он сам просил меня помалкивать, когда я обнаружил проход. Сказал, что не возражает, если я его вообще засыплю. Не хочет лишний раз вспоминать о причудах своего папаши». «Интересно, откуда у Фэншоу были на все это деньги? Мне рассказывали, что остров они выкупили почти за даром, но все последующие траты — дома для дачников, этот особняк, секретный тоннель, не говоря уже о том, что они заплатили отступные Даниганам. Неужели все на доходы от разведения овец на этом клочке земли? А вы, я вижу, хорошо изучили местную историю. Я слышал разные слухи и думаю, кое-что из них правдиво. Например, что поначалу Фэншоу не столько возились с овцами, сколько промышляли в местных водах пиратством. А во время сухого закона они начали использовать остров в качестве перевалочной базы для контрабандной выпивки из Мексики. К тому же старый Томлин был ушлым дельцом и знал, как правильно вкладывать деньги в рост. Правда, говорят, он потерял почти все накопления во время рецессии. Именно поэтому Гаррет и Барбара были вынуждены жить на тире, а не сорить деньгами на Ривьере или на Пятой Авеню, как они привыкли. Но, повторю, все это только слухи. Мы неспешно направлялись назад к дому. Теперь я понял, как пролегает тоннель и почему для выхода была построена хижина в таком странном месте участка. Она располагалась в высокой точке утеса, где склон холма, на котором стоял особняк, был относительно пологим. Саму хижину от дома надежно загораживала роща из деревьев и кустарников, так что Гаррет Фэншоу мог действительно периодически устраивать гостям неожиданные сюрпризы с внезапным появлением. Никто не обратил на нас внимания, когда мы прошли через сад, крикетную лужайку и вернулись обратно в холл отеля. Блэквуд отправился назад в библиотеку, чтобы вернуть на место фонарик, а я заглянул в главную столовую, где теперь сервировался ленч. Там на меня как коршуны набросились супруги Дарлинг, вернувшиеся с утренней прогулки по астральным местам, а также Лоис и Вера, вернувшиеся неизвестно откуда. Они хотели во всех подробностях знать обстоятельства ночного взлома и смерти Рене Адаре. «Копы опросили нас в доме у Джерри», — возбужденно затараторила одна из студенток. «Они ходили по домам и опрашивали соседей, не видел ли кто что-нибудь этой ночью. Мы ничего не видели. Полночи веселились в Авалоне, а потом Джерри отвез нас к себе домой». «Не подумайте ничего такого», — покраснела она. «У него в доме была свободная спальня, а нам с Ло не хотелось возвращаться сюда и будить всех посреди ночи. Там и ничего не могло быть. Сейчас в его доме живет его сестра с ребенком». «Господи, Ло! Ты представляешь, если бы мы вернулись, то могли бы нарваться прямо на призрака Абинаты. Мистер Стина, вы сами видели этого духа? Нам надо сегодня вечером устроить спиритический сеанс», — неожиданно заявила миссис Дарлинг своим тонким голоском. «Я нашел в библиотеке книгу Сиси Лутца, где он описывает обряд, которому ему научил Абината», — поддакнул ее муж. «Если мы все сделаем правильно, то сможем открыть врата в потусторонний мир. Только для этого нужно не менее 6 человек. Вы с нами, мистер Стин?» Я быстро выпил стакан апельсинового сока и предпочел ретироваться.